Глава 9. Когда экипаж корабля высадился на планете и начал исследовать ее, они обнаружили странные пещеры, раскинувшиеся под землей. Первоначально эти подземелья казались просто пустотами, но по мере продвижения группы исследователей Луминара предположила, что это скрытые структуры, убежища от радиации. «Луминара, почему ты пришла к такому выводу?» – спросил Крис. «На планетах с агрессивной радиацией, подобно здесь, обитатели могли выбрать убежище под землей, чтобы защитить себя от вредного воздействия радиации. Земля по своей природе наделена защитным слоем атмосферы, который помогает смягчить воздействие вредных радиационных лучей от Солнца и космических источников. Поэтому убежища под землей могли служить как безопасное место для выживания обитателей планеты в условиях повышенной радиации», — объяснила Луминара. «Может, кто-то там находится до сих пор?» Макс задал вопрос, который беспокоил каждого. «Я не знаю. Возможно, да. Нужно проверять», — ответила Луминара. «Вдруг древние вредианцы еще живы?» «Это слишком опасно. Я не могу подвергать экипаж такому риску», — твердо сказал Крис. «Мяпи, ты можешь как-то проверить пещеры?» — Демьян уточнял. «Нет, не могу их никак продиагностировать. Уже пробовал. Они слишком глубоко. Но я могу создать дополнительные программы защитных механизмов у браслетов, которые есть у Криса, Макса и Демьяна». «И сколько времени тебе нужно для разработки этих механизмов?» — продолжал задавать вопросы Демьян. «Демьян, к чему ты клонишь? Ты понимаешь опасность всей этой затеи?» Крис посмотрел на Демьяна своим нерушимым взглядом. «Крис, я спущусь в эти пещеры. Чтобы снизить риски, мне нужны защитные механизмы. Это разумно», — непоколебимо ответил Демьян. «Для разработки защитных механизмов и внедрения их в браслеты мне нужно сутки», — констатировал Мяпи. «Хорошо, готовь, я иду с Демьяном», — сказал Макс. «На меня тоже готовь», — ответил Крис. Мяпи разрабатывал программу для технологических браслетов, которые предназначались для защиты Криса, Макса и Демьяна при их погружении в пещеры-убежище от радиации. Мяпи учитывал все возможные угрозы, с которыми они могли столкнуться в темных глубинах пещер, и стремился создать наилучшую систему безопасности для своих спутников. В браслеты были добавлены программы, мониторинг радиации, браслеты были оборудованы датчиками, способными непрерывно отслеживать уровень радиации в окружающей среде. В случае обнаружения повышенной опасности, браслеты автоматически предупреждали владельцев и давали рекомендации по действиям. Экстренное оповещение. В случае чрезвычайной ситуации, такой как обрушение пещеры или нападение опасных существ, браслеты мгновенно отправляли сигналы и активировали системы защиты. Навигационная помощь. Программа браслетов включала в себя картографические данные и возможность нанесения маршрутов к выходу из пещер. Это помогало избежать заблуждений и найти наиболее безопасный путь к выходу. Медицинская помощь. Браслеты были оснащены системой медицинского мониторинга, способной отслеживать физиологические показатели владельцев. В случае ранения или заболевания программа предоставляла рекомендации по оказанию первой помощи. При входе в пещеру, в которую спустились Крис, Макс и Демьян, можно было ощутить прохладу и влажность воздуха, а также слабый запах земли и мха. Свет, проникающий из входа, постепенно угасал, и герои оказались в полной темноте, где лишь искрящиеся кристаллы на стенах излучали слабое сияние. Под ногами скрипел песок и камни, издали доносились шумы пещерных потоков, создавая невероятную атмосферу загадочности и таинственности. Сталактиты и сталагмиты украшали потолок и пол пещеры, создавая впечатление огромного подземного собрания природных скульптур. Проходы в пещеры то расширялись до больших залов, то сужались до узких туннелей, заставляя героев прокладывать путь сквозь каменные лабиринты. Вдоль стен пещеры можно было увидеть незнакомые растения и мхи, давшие жизнь этому подземному миру. Продолжая свой путь, герои обнаружили подземное озеро, чьи воды мерцали голубым отражением света. Таинственный мистический ландшафт пленял своей красотой, но при этом напоминал о бесконечных опасностях, скрывающихся в пещере. Иногда из-за далекого поворота доносились неясные звуки, словно шепот или эхо душ предыдущих исследователей. Но герои продолжали двигаться вперед, доверяя друг другу, своим навыкам и оборудованию, чтобы преодолеть все преграды и узнать все секреты этой загадочной пещеры. «Впечатляюще!» — проронил Макс. «Изучим схему туннелей. Что у вас показывается?» — задал вопрос Крис. Когда Крис, Макс и Демьян внимательно изучили схему тоннелей на своих браслетах, они обнаружили, что недалеко есть большое пространство, на котором было отмечено какое-то скопление. Это было неожиданно. Следуя по схеме и навигации на браслетах, они продолжили свое движение через пещеры, стремясь добраться до скоплений, обозначенных на браслетах. Напряжение нарастало. Наконец, они оказались перед огромной пещерой, где собралось множество пещерных обитателей, имеющих отдаленное сходство с Миапи. Эти создания были облачены в одежду из износившихся тканей, имели дикий внешний вид. Несмотря на их дикий облик, герои решили приблизиться к ним, чтобы установить контакт и понять их намерения. «Вы понимаете наш язык?» – начал Демьян. «Понимаете?» В ответ раздались звуки, которые были непонятны Крису, Максу и Демьяну. В этот же момент браслет выдал голограмму с звуковым переводом. «Перевод с языка наших создателей. Кто вы? Откуда вы пришли? Как вы выжили под радиацией?» Демьян, Макс и Крис обменялись взглядами, удивленными тем, что их браслет смог перевести непонятные звуки на их родной язык. Миапи не предупреждал их об этом. «Радиация уходит. Мы очищаем планету от радиации. Как вы сюда попали? Что произошло?» Продолжал Демьян уже ближе к браслету, чтобы можно было перевести. Из толпы вышел мужчина средних лет. Его грубые черты лица несли печать трудной жизни в диких условиях. Густые бордовые волосы и борода были растрепаны и неухожены. Кожа его была грязно-бежевого цвета и исцарапанной. Под землей отсутствие должной физической нагрузки привело к потере мышечной массы и упругости кожи. Обвисшие участки кожи создавали фактуру, напоминающую о шрамах времени и упущенных возможностях для поддержания здоровья и силы. Этот пещерный житель выглядел как отражение невысокой активности, характерной для жизни под поверхностью Земли, где охота и сбор ресурсов требовали более осторожного и ограниченного движения. Все это создавало особый облик человека, приспособившегося к новым реалиям жизни в пещере, где физическая нагрузка была ограничена, но при этом сохранялись выживательные навыки и инстинкты, необходимые для преодоления вызовов окружающей среды. Одежда на нем была древнейшей кожаной одеждой, обвитой вокруг тела и скрепленной простыми веревками. На поясе у него висели каменные ножи и копья, инструменты, которые помогали ему как в охоте, так и в защите от опасности окружающего мира. Он был человеком своего времени, приспособленным к жестоким условиям существования. «Идем за мной», – перевел браслет слова мужчины. Крис, Демьян и Макс последовали за ним, ощущая внутреннее недоверие. Пещерные жители с удивлением и интересом наблюдали за Крисом, Максом и Демьяном, которые отличались особыми способностями и поведением. Они прошли по пещере и вышли к небольшому водоему, похожему на то, который уже встречали под землей. Там сидели четверо престарелых инопланетянина. Женщина и трое мужчин сидели у воды, тихо беседуя и смотря на прибывших. Женщина, сидеющая, но все еще с ярким огнем в глазах, приветствовала с улыбкой. Один из мужчин с длинной седой бородой и мудрым взглядом поднялся с места и протянул руку в знак приветствия. Он был старейшиной племени, обладающим жизненным опытом и уважением всех членов племени. Другие двое мужчин тихо наблюдали за новоприбывшими, проявляя интерес. Крис, Макс, Демьян подошли и тоже сели на землю. Мужчина, который привел их, стоял, наблюдая издалека, как вокруг собираются остальные члены племени. Он казался спокойным и внимательным, словно желая быть в курсе всех событий, происходящих в пещере. Из других пещер начали прибывать подземные жители Иридии, которым рассказали о прибытии троих землян сверху. Демьян достал свой браслет и повторил вопрос. «Как вы сюда попали? Что произошло?» Браслет перевел все на язык создателей. Четверо старейшин переглянулись, женщина начала говорить, а браслет переводил. «Раньше мы были великой и прогрессивной расой, имея множество технологий и передовых механизмов. Мы создавали невероятные объекты. Самым известным и амбициозным проектом была космическая станция Малорнира с телепортами. Однажды нашей расой была создана программа возрождения, согласно которой радиационный фон планеты должен был быть немного увеличен с целью улучшения здоровья и преодоления жизни их обитателей. Все было просчитано. Это была прекрасная программа. Но не все были согласны с таким подходом. Часть фармацевтических компаний не поддержали этот проект, потому что он грозил огромными убытками. и противники всеобщего здоровья расы эвридианов решили организовать диверсию. Они планировали организовать небольшие взрывы, чтобы в общественном мнении сформировать опасность этого проекта, чтобы его закрыли. Но что-то пошло не так, и все вышло из-под контроля. Из-за диверсии и подрывов на атомных станциях весь контроль над радиацией был утерян, и реакторы взорвались, выпустив все свои силы наружу. Гигантские облака радиации накрыли планету, превращая ее в опасную и недружелюбную среду. Некоторые смогли спастись, уйдя в подземные убежища, которые оставались с давних времен. В темноте и изоляции мы боролись за выживание, но вернуться на поверхность уже было невозможно. Это все, что нам передали наши предки. Мы живем под землей уже 8-е поколение. Мы нашли станцию Маларнира. Искусственный интеллект станции Маларнира помнил и искал вас. Мы его посланники. Благодаря ему мы тут. Эвридия обследована. С помощью планетарного спутника была запущена процедура очистки планеты от радиации. Начал отвечать Демьян. Работы по очистке поверхности планеты от радиации практически завершены. Наверху уже безопасно. Вы можете подняться на поверхность и вернуть себе нормальную жизнь в нормальных условиях. Нам нужно обсудить все эти события, о которых вы говорите. Задумчиво сказал старейший мужчина. Это глобальные перемены. И готово ли к ним наше сообщество выживших? Мы уходим наверх сегодня. Завтра снова спустимся к вам, чтобы узнать ваше решение. Мы поможем вам, чем можем, сказал Крис. Демьян, Крис и Макс вернулись на корабль «Аура», рассказав всем другим членам экипажа и Миапе. Наконец-то мои создатели обнаружены, и я могу спасти их. Возможно, именно для этого я был создан. Самая главная кампания по спасению – возродить к жизни моих создателей. Нет важнее миссии в моих приоритетах. Вернуть им жизнь, славу, почет, уважение, место в галактическом сообществе, знания, в конце концов. Вам нужно переписать меня в планетарную программу защиты. Для этого меня нужно переместить на планету, высказался Миапи после рассказанного. Я нашел на планете остатки архивных хранилищ этой системы. Пока мне хватит мощностей, но в дальнейшем потребуется помощь по полному охвату всей планеты. Второй раз я не позволю произойти чему-либо подобному. У создателей самой главной, высшей ценностью должны стать они сами и их внутренний духовный мир, чтобы никакие иные интересы больше не получали приоритет. Только гуманизм по отношению как к обществу, так и отдельным его членам. «Миапи, а как же станция?» – спросил Крис. «Моя миссия сейчас – быть с моими создателями, восстановить их расу, вернуть им их истинный облик, возродить их. Меня нужно перенести в систему планетарной безопасности на планету Эвридия. Я полностью готов к такому переносу. Ведь для внедрения искусственного интеллекта в программу на отдельной планете с целью развития расы следует учесть несколько ключевых моментов, которые у меня имеются. У меня есть возможность адаптироваться к изменяющимся условиям и обучаться на основании собранных данных о планете и обитающих на ней существах. Например, я могу изучать социокультурные особенности расы, ее потребности и проблемы, для того, чтобы предлагать наиболее оптимальные решения. Также я способен взаимодействовать с представителями расы на естественном языке, обрабатывать информацию и давать обоснованные рекомендации. Это поможет расе эффективно использовать ресурсы планеты и развиваться в соответствии с поставленными целями. И в рамках безопасности и этики я никогда не нарушу прав и свобод представителей расы, не приведу к их угнетению или иным негативным последствиям, так как они мои создатели». Миапи аргументированно пояснил свое мнение. «Вернемся к моему вопросу про станцию. Кто будет ей управлять?» – повторил вопрос Крис. «На станции останется новая программа искусственного интеллекта, которой придется обучиться. Для этого должен быть управляющий станцией», – ответил Миапи на вопрос Криса. «Этот искусственный интеллект, он создан под особенности именно вашей расы землян. Как для меня высший приоритет создатели, так для нового искусственного интеллекта будете вы». «Если речь идет о том, что на станции будет установлена новая программа искусственного интеллекта, которую надо обучить управлению станцией, то вопрос выбора управляющего станцией становится актуальным. В случае, если никто из присутствующих не готов взять на себя эту ответственность, оставлять программу искусственного интеллекта без контроля может быть рискованным шагом. То есть управляющий станцией должен быть. Это обязательное условие», — сказал Макс. «Да, Макс», — Миапи продолжил. Программе искусственного интеллекта нужны начальные параметры и цели, на основе которых она будет развивать стратегии управления станцией. Без четкой квалифицированной управляющей структуры станция может столкнуться с непредвиденными ситуациями и неэффективным управлением ресурсами. Тем не менее, в случае отсутствия человека-управляющего, возможно создать специальные алгоритмы обратной связи и контроля за деятельностью искусственного интеллекта с целью предотвращения нежелательных последствий. Важно учитывать этические и безопасные аспекты функционирования и развития программы искусственного интеллекта на станции, чтобы обеспечить стабильность и безопасность операций. Мы имеем всего 12 часов на принятие решения и подготовку к спуску в пещеру. Наша задача не только выбрать путь действий, но и обеспечить свою безопасность и успешный возврат на станцию. Я предлагаю обсудить все возможные варианты и внимательно взвесить каждое решение, сказал Демьян. Возникло ощущение, что в воздухе прямо кристаллизуется напряжение и ответственность за будущее всей миссии на планете. Крис посмотрел на каждого члена экипажа, зная, что решение, которое они примут, окажет влияние на их собственную судьбу. «Давайте проведем обсуждение и выслушаем мнение каждого. Нам нужно объединить наши умения, знания и интуицию, чтобы принять наилучшее решение. Давайте начнем подготовку к спуску и анализу возможных путей действий», — сказал Крис. Все присутствующие понимали, что наступило время действовать. Зералор и Луминара переглянулись, обменявшись многозначительными взглядами. Луминара коротко посмотрела на Макса, словно передавая ему несказанное, и затем произнесла. «Этой расе Иридиан нужен Миапи. Она возродится и будет снова великой. Что касается нас, то мы должны вернуться на нашу планету, чтобы продолжить исследование. Нам необходимо добраться до станции, чтобы осуществить телепортацию обратно». Ее слова звучали решительно и рационально. Зералор кивнул в знак согласия и добавил. «Да, время нашей миссии подходит к концу, и нам нужно вернуться на свою планету. Важная часть нашей жизни – это научные исследования, но это не вся наша жизнь, и мы хотели бы вернуться к нашей жизни». «Хорошо, мы сможем вас отправить на планету со станции через телепорт», – согласился Крис. В этот момент к Луминаре подошел Макс, посмотрел на Демьяна, потом на Криса и сказал. «Я полечу с Луминарой и Зералором». Макс взял Луминару за руку. Она в ответ крепко сжала его руку, выражая тем самым не только решимость и солидарность, но и доверие к их совместным усилиям. При этом Луминара улыбнулась Максу и кивнула. Они почувствовали поддержку друг друга и общую сплоченность перед новыми вызовами, которые, несомненно, повлечет их союз. Они не говорили. Сейчас было понятно, что выбор сделан, и этот краткий жест стал символом их единства и взаимопонимания. Вместе они направились к станции, готовые преодолеть все препятствия на пути к своей следующей миссии – устройству их совместной жизни на планете Луминары. «Если ты принял такое решение, то отговаривать тебя не стану, да и нет времени. Решим все задачи здесь». Крис был немного растерян, но не показал виду. «Демьян, что ты скажешь про перевод искусственного интеллекта Миапи на планету Эвридия?» – перевел разговор Крис. «Я согласен с этим предложением. Вопрос в том, что и на спутнике 6-9 нужно управление за дальнейшей очисткой планеты от радиации и контролем восстановления», — говорил Демьян. «Поэтому я считаю, что мне нужно остаться на спутнике 6-9, но и иметь возможность бывать на самой планете, чтобы осуществлять текущий контроль. Миапи нужна помощь в объединении всей планеты в единую сеть. Я поддерживаю его решение возродить эвридианов. Но его создатели сейчас не способны к сложным техническим решениям и настройке нужного оборудования. Я возьму это на себя». В этот момент Луна и Лина практически одновременно сказали. «И мы тоже». Дальше продолжила Луна. «Мы тоже останемся на какое-то время на спутнике 6-9, чтобы завершить свои исследования». Крис был поражен и ошеломлен новыми обстоятельствами. Быстро осознав, что команда его начинает распадаться, он попытался собрать свои мысли и найти решение в этой непредвиденной ситуации. «Мы же должны были вернуться вместе. Что произошло?» Все промолчали. Крис чувствовал, что где-то потерял контроль над ситуацией и не знал, как реагировать на новую информацию. Крис понял, что ему придется принять новую ситуацию как есть. Несмотря на разочарование от разделения команды, он понимал, что придется адаптироваться к новым обстоятельствам и двигаться вперед. Каждый из них – самостоятельная личность и принимает решение о своей дальнейшей жизни сам. И он, Крис, выбирает станцию. Сейчас не видел для себя более разумного и логичного выбора. А остальные, кто знает. Время все расставит по местам. Крис был уверен, что они вернутся. Раньше или позже, но вернутся. И когда они вернутся, у него тут уже будет отдельно взятый идеальный мир, в первую очередь для землян. «Миапи, готовь необходимые программы, протоколы безопасности для переноса тебя на планету». Крис вышел и направился в свою каюту. Обсуждение завершилось. Все разошлись по своим каютам. Как и планировалось, был совершен перенос Миапи на планету Эвридия. На станции остался новый искусственный интеллект. Его назвали Миапи-младшенький. По просьбе Криса искусственный интеллект Миапи установил связь со спутником «Черный рыцарь», где были Хелен и Дэвид. Для Дэвида и Хелен были прекрасные новости. В одном из забытых архивов Демьян раскопал, как починить их спутник, стабилизировать состояние Дэвида и Хелен, чтобы переместить их на станцию. И Крис собирался заняться этим в первую очередь. На станцию Маларнира прибыли все, кроме искусственного интеллекта Миапи. Крис молчал, но его переживания о том, что все разъезжаются, были видны невооруженным взглядом. Луминара подошла к Крису. «Мы все знаем, что ты будешь отличным управляющим станции. Ты и сам это знаешь. Благодарю за поддержку». Команда решила сделать праздничный ужин, чтобы побыть все вместе, так как через какое-то время все разлетятся. Праздничный ужин на станции Маларнира стал особенным событием, собравшим весь экипаж вместе в последний раз перед расставанием. Несмотря на некоторую грусть и ностальгию, в воздухе царило ощущение праздника и радости от проведенного времени вместе. Стол был украшен цветами и свечами, на нем расположились разнообразные блюда, отражающие различные культуры и традиции членов экипажа. Украшенные напитками, все сели вокруг стола, чтобы насладиться этим вечером в кругу друзей и коллег. Подняв бокалы, управляющий станции произнес тост за успехи команды, за новых друзей и за будущие приключения, которые ждут каждого из них. Все присоединились к тосту, смеясь, делясь воспоминаниями и планами на будущее. Искусственный интеллект Миапи-младшенький тоже был частью этого вечера, обеспечивая музыку, освещение и даже участвуя в общем разговоре, исполняя свои новые обязанности с великолепным чувством такта и эмпатии. Этот ужин стал значимым моментом для всего экипажа, напоминая им о том, что независимо от расстояния и времени, они всегда будут связаны общими воспоминаниями и переживаниями, которые они разделяли. Они все понимали, что пережили великое приключение. Все они были благодарны друг другу за общие усилия, взаимовыручку, готовность жертвовать собой во имя великой цели и за то, что теперь они друзья навсегда. А новые совместные приключения, они, конечно, будут. Но потом. Конец книги.